Глава 9. Стоя на берегу и глядя, как остров окутывает дым, я не мог заставить себя уйти. Я должен испытывать радость освобождения, ликовать и жадно вдыхать сладкий воздух свободы. Но вместо этого с каждой секундой у меня становилось все тяжелее на душе. Словно там рос огромный камень, увеличиваясь и перекрывая мне кислород. Это чувство душило, и нарастающая тревога не давала покоя, заставляя прокручивать события в голове в поиске ошибки. То, что Лин намеренно дала мне уйти, я понял, еще только спустившись к катеру. Она умная девушка и должна была снять с катера любую важную деталь, без которой угон невозможен. Но мое паршивое чувство было не от этого, а от ее прощального взгляда. Несмотря на то, что она говорила мне о своей ненависти, в ее глазах была пустота. Так смотрит человек, когда знает, что для него все кончено. Нет перспектив, нет стимула двигаться дальше. Будь-то ей все равно, даже если я пущу ей пулю в лоб, что она уверена, я ее не оставлю в живых, тоже было понятно. Смотрю на всполохи огня над зеленью острова, а вижу синие глаза чертовки. Ее лицо, как наложенный эффект полупрозрачным кадром перед глазами, на фоне клубов дыма и бескрайнего моря. Мне нужно уходить, пока суматоха вокруг нарастает. Момент самый подходящий, и у меня есть информация, чтобы найти концы позже и разобраться во всем. Покосившись на портфель в своей руке, я пытался взять себя в руки и не делать глупостей, но уставился на него, как на вылетевший из кустов Искандер. Вытесненный на коже герб, точно такой же, как я сорвал с шеи Лин. Не то чтобы этому не могло найтись простого объяснения, но у меня сработала чуйка, что моя булочка имеет глубоко личный интерес в этой истории. Вытащив из одного кармана ее кулон, а из второго украденные у нее деньги, смотрел на них и думал, что в одной руке у меня дорога домой, а во второй перспектива вляпаться в сомнительную историю. Можно было придумать себе еще две страницы оправданий, но вернулся я за ней точно не на основе логических умозаключений. Этот безрассудный поступок стоил мне всех денег, что я у нее слямзил из кошелька. Пожарных расчетов нагнали больше, чем вмещали катера. Так что слоняющегося без дела пацана я выцепил быстро, но этот жулик по имени Жюль за прокат потребовал 300, а это практически все, что у меня было, не считая мелких купюр. «Это хозяйка замка, да? Эмилин?» Забирая у меня обратно свою боевую одежду, болтал предприимчивый пожарный. «Обалдеть! Я в портовом квартале всю жизнь живу, постоянно ее видел тут. Раньше у них там праздники часто были. Бывало, сидишь вечерком с девчонкой на берегу, а над островом фейерверки, такими огромными яркими шапками, и в воде отражаются до самого берега. Такая круть! Но в последние годы они забросили этот дом, весь персонал уволили». Вот олух стоит рядом с моим портретом на стене особо опасные, и в упор его не видит. Его трындеж — только лишнее подтверждение тому, что я уже и так понял. Капитан Грант, он же Филипп Бертран, он же военный аналитик, он же отец Эмилин, пропал 6 лет назад, улетев в Россию, и больше на связь с дочерью не выходил. Осталось понять, каким боком тут я, и что послужило тому причиной, что она не просто со мной поговорила, а выкинула такой фортель, притащив меня сюда. «Телефон дай, жулик!» Перебиваю его словесный понос. «Жюль мое имя! 100 евро!» Алчно вспыхивают глаза прохиндея. «Ну, что за херня? Вот же, только сидя с булочкой на камнях острова, решил, что не буду выстилать дорогу на свободу трупами. Но этот говнюк нарывается на русский привет по почкам. Коротко выкинув кулак в подреберье, ловлю оседающего парнишку в радушные объятья. Сдачи не надо. Благородно разрешаю я, ощупывая его карманы. Палец отрывать не пришлось. Смартфон узнал своего хозяина даже с перекошенной рожей. «У меня младшая сестра. На лечение ей!» Принялся оправдываться парень сразу, как начал дышать. «Лейкемия у нее. Приходится подрабатывать еще». «У тебя международные отключены, что ли?» — проворчал я, запихивая деньги обратно. «Может, он и врет мне слезно, но я и без этих бумажек не пропаду. Интернет-то хоть есть?» Дозвониться с его трубки в Россию невозможно, но интернет мне в помощь. Первым делом залез в сводку новостей и узнал, чем дело кончилось, когда я вылетел с моста. Эх, жалко, что меня там не было, знатная вышла битва. В моей ситуации нужно рвать когти домой и возвращаться к нормальной жизни, к той, о которой мы все мечтали. Учиться жить заново, без пуль над головой, без вечной грязной войны, но... Опять у меня какое-то «но». Не жизнь, а полоса препятствий. Я чувствовал, как по зубной эмали идут трещины из-за того, как я сжимаю зубы с зависшим пальцем над окном сообщений в мессенджере. Черт. Я знаю, что Сумрак и остальные с ума сходят, ищут меня. Знаю. Но они мужики с крепкими нервами. Еще недельку потерпят. Не впервой. Куда увезли хозяйку Медной горы, жулик? Спросил я у парня с красноречивым именем Жюль. «Кого?» «А, мадам Бертран!» «В госпиталь, конечно. Она же...» Закатил глаза и задрал сразу обе руки жулик. «Богиня, что ли? И почему мадам? Она замужем?» «А зачем она тебе?» «У них тут все любопытные или только мне везет?» «Цветок забыл отдать, каменный!» Широко улыбаясь, отвечаю Жюлю, возвращая его смартфон. Отбирать нет смысла, заблокирует он симку быстро, а мне лишний эпизод ни к чему. «Понятно», — пробормотал жулик, хотя по глазам вижу, что не вкурил. «Валить тебе надо, твоя рожа на каждом столбе. Хотя если ты перешел дорогу Бертранам, то тебе в любом случае край. У них связи везде». Поймают. А вот и полезная информация появилась. Но это я еще проверю. А пока и правда лучше затеряться. Жандармерия рыщет по порту вовсю. Где подрабатываешь, жулик? В прачечной на Канебьер. Поморщился Жюль. Ну, я пойду. У меня еще смена. Потом на подработку. Увидимся, жулик. Обрадовал я знакомца, решив заглянуть к нему на ночную смену. Удаляясь от порта узкими улочками Прованса, я любовался своей рожей на каждом столбе. Население в большинстве своем не обращает внимания на эти фото, хотя вывешивают их как раз для них. А вот на глаза патрулям и службам охраны крупных объектов попадаться не стоит. Но чертовка! Перекрыла мне возможность уехать как белому человеку. Что в аэропорту, что на вокзалах — риск. Что мне заломят руки — слишком большой. Купив на последние гроши себе завтрак в кофейне напротив госпиталя, я углубился в изучение бумаг из дома Лин. Возможно, кто-то сочтет меня бессердечным и жестоким из-за того, что я не спешу сообщить друзьям, что жив и здоров. За то, что не испытываю сожаления за причиненный ущерб дому Бертранов. Но я такой, какой есть. Я не испытываю страха, ровно как и сожаления за свершенное. Это бессмысленное занятие — терзать себя за то, что не изменить. А вот терпение и детальное изучение любого дела — это про меня. И ради успеха всегда приходится чем-то жертвовать. Расклад получается такой. Когда Лин поняла, что отец пропал, она начала копаться в его документах в поисках информации, что ему понадобилось в Москве, и нашла. Филипп очень много интересовался историей России. По большей части его интересовал период до революции. Частенько спорил с нашими о том, что то, что нам преподавали, имеет с истинной мало общего. Но у меня он пытался узнать о проекте «Метро-2» и подлинных архивах, там хранящихся. И вот по этой теме у него очень много собранных фактов и слухов. А я там фигурирую как главный злодей-консультант. Но имени нет. Лишь наши беседы, мой психологический портрет и одна фотография со спины в тренировочном зале. Вот ведь прохиндей. Как он умудрился. Каждый вечер после подработки с жуликом в прачечной я приходил в это кафе и наблюдал за Лин. Каждый вечер она подолгу стояла у окна, и я знаю, о чем она думает. В отсутствии Филиппа у девочки начались проблемы, а после моего горячего прощания на острове они приумножились в разы. «Тебе там ответ пришел», — приволок мне свой смартфон Жюль. «Понял, инфа на мыле, жди», — отписался Ренат спустя сутки после моего сообщения. «Не устал так много букв набирать?» «Ну да ладно, все понятно же. Информацию я запросил про Эвелин, а ждать мне нужно, пока один из братства хакеров примчит в Марсель из Парижа и привезет мне все, что мне нужно». «Жулик, скажи мне, что ты даришь обычно девушкам, которые тебя воруют?» Разглядывая на выдаче костюмы, озадачился я прикидом на вечер, куда, судя по оперативной информации от Рената, намылилась булочка. «Есть у меня пара вопросов к моей сладенькой чертовке». «Чего?» — подавился лимонадом мой дружбан бедовый. «Говорю, вот этот костюм надо будет еще раз стирать и гладить». Снимая подходящий вариант, оскалился я. «Ой, не надо только делать вид, что ты так не делал. Ты же жулик!» «Метку прачечной только не снимай», — проворчал Жуль. Эвелин я увидел сразу в умопомрачительном платье с юбкой в пол и залипательным декольте. «Вкусняшка моя, слегка подкопченая». Она взволнованно о чем-то беседовала с мужиком, от надменности рожи которого даже меня воротила. Я хотел понаблюдать за ней еще, но, судя по всему, она расстроена этим разговором и собиралась улизнуть.